Мрачный блеск. Руки Марико тряслись. Когда слуги открыли дверь, она вцепилась в рукава своего кимоно, не заботясь о том, что может помять тонкую ткань. Отведя глаза, она в последний раз поклонилась императрице, которая осталась сидеть на троне с безмятежной улыбкой на лице. За раздвижными дверями стоял Кэнсин, словно мучения Марико должны были быть бесконечными. Ее брат как будто казался еще более утомленным, чем прежде, если это вообще было возможно. Он осмотрел ее лицо. Заметил хмуро поджатые губы и морщину на лбу. Затем он прочистил горло, его взгляд пронзил ее, давая безмолвный совет. В одно мгновение Марико вновь взяла контроль над своим лицом. Кэнсин жестом велел ей следовать за собой. Вместо поворота направо от зала, который бы вернул Марико в комнаты, занимаемые ею с прибытия в Инаку, они повернули налево. Пока они шли, Марико считала, сколько шагов требуется, чтобы перейти от одного строения к другому. Они вышли из лотосового павильона и направились к богато украшенным раздвижным дверям, ведущим в центральный двор. Мужчины, стоявшие на страже снаружи, были одеты в простые хакама. Каждый из двух мечей заткнут за шелковый пояс вокруг бедер. Самураи, обнажающие свое оружие только в самых ужасных обстоятельствах. И никогда в присутствии императора, ибо смерть служила наказанием тому, кто осмелится размахивать клинком в присутствии монаршей особы. 49 шагов. Они дождались, пока им принесут сандалии. Кэнсину простые самурайские гетта, а Марико — тускло поблескивающие сандалии из лакированного дерева. За стенами замка начало опускаться за горизонт солнце. Его свет карамелизировал все, к чему прикасался. Марико последовала за Кэнсином через центральный двор к другому крылу замка Хэйян, которая возвышалась над главным зданием с семью остроконечными крышами. Запах апельсиновых цветов смешивался с ароматом деревьев юдзу, и кисло-сладкий цитрусовый запах плыл мимо Марико, маня ее к лесу в дальние дали. Удивительно, но раньше лес никогда не завораживал ее, а теперь звал ее к себе всякий раз, когда в поле зрения появлялись его зубчатые тени. Когда они шли по крытой дорожке, ее деревянные дзори хрустели по маленьким белым камешкам. Кэнсин вдруг замедлил шаг. 62 шага. «Не реагируй», — сказал он. «Не на то, что я скажу, не на то, что увидишь». Хотя первым ее желанием было разразиться вопросами, Марико подавила его. «Будь водой». «Они будут смотреть, как ты себя ведешь», — продолжил он. «Если я что-то и узнал о семье Минамото за свое короткое пребывание в замке Хэйян, то лишь то, что они всегда проверяют тебя. Если ты покажешь, что беспокоишься о сыне Такеды Сингена, это будет использовано против вас обоих». При упоминании о Каме и подтверждении того, что он все еще жив, Марико споткнулась. Ритм ее шагов нарушился. «Или я ошибаюсь?» — тихо спросил Кэнсин. Марико выпрямилась. Ей так хотелось сказать ему правду. Рассказать все, что таилось в сердце, все, что вертелось в голове. Свободно поделиться со своим братом каждой мыслью, каждым страхом, каждой мечтой, как она это делала, когда они были детьми. Но не могла. Не сейчас, пока она не знала, почему он больше не доверял ей. Почему ни разу не подумал спросить, прежде чем вынести суждение? Почему он не пришел ей на помощь и отвел взгляд, когда она бессловесно молила его? «Ты ошибаешься», — резко отозвалась Марико. Кэнсин глянул на нее через плечо, его глаза сузились. «Не думаю, что я не так понял эмоции на твоем лице, когда Такеда Ранмару раскрыл свою личность в лесу Дзюкай». С губ Марико сорвался смех. Попытка смягчить ситуацию легкомыслием. «Значит, теперь ты умеешь читать эмоции?» — поддразнила она. «Что ж, рада за тебя. Особенно от лица Амаи». К ее удивлению, Кэнсин вздрогнул, словно она его ударила. «Больше никогда не произноси ее имя при мне, Марико». Его голос был низким, отягощенным чувством, совсем не та реакция, которой она ожидала. В растерянности Марико промолчала. Они продолжили путь к центральному зданию замка Хэйян, сняв сандалии перед входом в деревянные коридоры. Здесь, куда бы они ни ступали, их встречал пронзительный скрип соловьиных пустотелых полов. Но они не направились в сторону приемного зала императора. Вместо этого Кэнсин повел ее по боковой галерее, мимо ряда закрытых дверей, к темному пространству с ветхой лестницей посреди. 37 шагов. Как только они спустились, Марико посмотрела на тускло освещенную дорожку, и в поле ее зрения обнажился еще один слой замка. Казалось, что это скрытое сооружение было построено в самой земле. Лабиринт туннелей разветвлялся на комнаты с низкими потолками, на которых покоилось сердце Инако. Согласно преданиям, замок Хэйян действительно был построен странным образом, и в каждой его тени скрывалось ощущение магии. Он был спроектирован много веков назад знаменитым математиком при помощи силы затворницы-колдуньи. Но даже это знание не подготовило Марико к тому, что она увидела. Большинство крепостей, в которых она была раньше, не имели под собой таинственных конструкций. Укрепленная со всех сторон камнем и огромными деревянными балками, это место предназначалось для чего-то секретного. Возможно, даже противоправного. Пространство казалось созданным без какого-либо порядка, и было невозможно определить, где начинаются, а где заканчиваются проходы. В тишине брат с сестрой пробирались по этому мрачному подземелью замка. Марико задрожала. Солнечное тепло забывалось в этом подземном логове. Когда свет начал угасать, Консин остановился и потянулся, чтобы взять один из факелов, прикрепленных к стене. Прежде чем они двинулись к следующим лестницам вниз, высеченным из камня, а не из дерева, он обернулся к ней. «Ничего им не показывай», — тихо наказал ей брат. Марико не знала, говорил ли он с ней или с самим собой. Влажный запах, доносившийся снизу, чуть не заставил ее содрогнуться. Пока они спускались, ее глаза не отрывались от плеч брата. От безупречного простора его касаде без единой складки и успокаивающего бренчания мечей по бокам. Еще с детства Хатори Консин всегда был идеальным воплощением самурая. В этих скрипучих коридорах, вдыхая этот ядовитый воздух, Марико желала, чтобы и на ее боку ощущалась тяжесть оружия. Молчание между ними становилось все тяжелее, а поток вопросов застрял у нее в горле. Марико так хотелось довериться своему близнецу. Но презрение, которое демонстрировал ей Консин последние несколько дней, то, как он обращался с ней, как с чем-то недостойным его внимания, продолжало вставать у нее перед глазами. Она думала, что он, по крайней мере, даст ей шанс объясниться. Но это был уже не тот брат, которого оставила Марико. Что-то изменилось в Консине, и она задавалась вопросом, не связано ли это с упоминанием имени Амаи. Они прошли мимо кучи использованного древесного угля у последней ступеньки, и подол кимоно Марико соскользнул в пятно мутной воды, набежавшей от капающей из большой каменной трубы наверху. Она охнула, когда ледяная влага промочила ее таби. В этот момент Марико вспомнила последние слова императрицы о бесценном одеянии. «Куда меня ведут? На смерть? Нет. Ее собственный брат никогда бы не стал участвовать в этом. Но воспоминание о том, как он стоял рядом, когда Минамото Райден угрожал ей, это воспоминание невозможно было игнорировать, как бы ей ни хотелось. Неважно, сколько оправданий она готова была придумать своему брату. Консин не сделал ничего, только стоял и наблюдал за представлением. Точно так же, как он продолжал делать после их прибытия в Инако. Лязг металла о камень срикошетил в темноте, заставив очнуться от мыслей. Впереди во мраке мерцал одинокий факел. Она перевела взгляд на пол, и ее конечности обратились в лед, несмотря на то, что горячая кровь вспыхнула в теле. Она продолжала отводить взгляд, пока смутно знакомый стон не разнесся эхом в темноте перед ними. Его эхо преследовало ее, почти заставив замереть, заставив бояться смотреть на источник этого крика в дребезжащем свете. Она сделала глубокий вдох и выдохнула, прежде чем отпрянуть от запаха. Это была не просто ожидаемая гниль и смрад места, лишенного солнца. Чем ближе Марико и Консин подходили к мерцающему факелу, тем сильнее запах паленой плоти пропитывал воздух. Они обожгли Аками. Марико изо всех сил старалась сохранять самообладание. Когда свет факела затрещал рядом, ее зрение исказилось. Она заставила себя отвести взгляд. Заставила себя промолчать и принять ледяную правду. Перед ней у темной стены бесформенной кучей лежал человек. Железные прутья отделяли ее от сломленного юноши внутри. Металлический запах крови наполнил ноздри Марико, заставив ее зрение расплыться. Они обжигали его плоть, избили его, заставили истекать кровью. Ради чего? Аками уже сдался. Ни разу за время их пути сюда он не выказал сопротивления. Это означало, что их целью было его чистое страдание. Гнев и унижение боролись внутри ее. Собрав всю силу, которую она могла, Марико заставила себя спрятать эти две эмоции так глубоко в сердце, чтобы никто не мог найти их. Что бы они ни сделали с Аками, я буду смотреть на него без страха. Кэнсин-сама, хорошо, что вы снова в столице. Когда император заговорил, Марико воспользовалась этим моментом, чтобы сформировать воспоминания. На первый взгляд, многое в Минамото-раку казалось неинтересным. У него была необычайная белая кожа, а черты лица было легко забыть, особенно когда он стоял рядом со своим более высоким и гораздо более властным братом. Самым грандиозным в Раку были его одежды. Они были сделаны из дорогого шелка цвета полированного золота. Однако затем под первой личиной обнаруживалось что-то еще. Хотя он находился глубоко в сырой яме, далеко за пределами великолепного сверкающего мира наверху, Раку говорил так, будто был на приятной встрече с друзьями. Или, возможно, беззаботно прогуливался по цветущему саду, а не встретил их в этом мрачном подземелье. Напротив, его старший брат совершенно не выглядел расслабленным. Ни в малейшей степени. Принц Райден напомнил Марико зверя в клетке. По крайней мере, у него хватило ума показаться встревоженным этими обстоятельствами. Марико отчаянно желала узнать больше о состоянии Аками, но сдержала себя, даже не взглянув в его сторону. Она не верила, что сможет остаться хладнокровной. Пока. Нет. Император продолжал неторопливо говорить Кэнсину. «Я не сомневаюсь, что в этот раз вам понравится пребывание здесь даже больше, чем до этого. Я уже отправил послание в нашу любимую чайную в Ханами. Вы должны помнить ее по тому несчастному случаю несколько недель назад. В награду за ваш успех в поимке преступника и спасение невесты моего брата, пожалуйста, будьте моим гостем там завтра вечером». Резкий кивок подчеркнул приказной тон его слов. Кэнсин поклонился. Само воплощение идеального самурая, верного воле своего повелителя. «А теперь «Вы можете вернуться в свои покои, Кэнсин-сама», — закончил император. Хотя Марико знала, что что-то надломилось между ней и Кэнсином, ее сердце сжалось в груди от мысли, что брат уйдет. Будто его присутствие обеспечивало ей последний бастион защиты. Последнее препятствие между Марико и неминуемой гибелью. Пройдя мимо принца Райдена, Кэнсин остановился, чтобы оглянуться на нее, и свет факела блеснул в его глазах. Их темные зрачки напомнили Марико его последние слова: «Ничего им не показывай». Ничего не сказав, ее брат ушел. Как только его шаги затихли во мраке, император подошел к ней. «Госпожа Марико!» Он наклонил голову в сторону, рассматривая ее. «Пословица должно быть правдива. Даже на войне цветы продолжают цвести». Несмотря на подступившее к горлу отвращение, Марико поклонилась еще ниже, чем ее брат. «Для меня большая честь предстать перед вами, мой повелитель. Еще один выбор сделан. И еще одна часть меня потеряна. Но честь не подарит ей положение при императорском дворе и не освободит тех, кто ей дорог». «Очень жаль, что это произошло при таких обстоятельствах». Минамото Раку улыбнулся ей. Как и в случае с его матерью, доброе выражение лица молодого императора почти удивило Марико. Если бы она не провела сегодня некоторое время рядом с вдовствующей императрицей, оно могло бы одурачить ее. Но ни один член этой семьи больше никогда не сможет обмануть ее. Ни на миг. Стиснув зубы, Марико выпрямилась. Изо всех сил заставила свой голос звучать ровно. «Я тоже глубоко опечалена обстоятельствами моего прибытия в столицу. Но мою печаль затмила благодарность. Мой повелитель, я благодарна за то, что я сейчас здесь, и вдвойне за то, что меня спасли мой брат и жених». Император подошел ближе. Слишком близко. Он оказался чуть выше ее, и его глаза были почти на одном уровне с глазами Марико. Взгляд Раку скользнул по ее лицу, словно подмечая каждую черту, каждый изъян. «Я уверен, вам интересно, почему я приказал вам прийти сюда, в недра Золотого замка. Все потому, что я хотел, чтобы вы стали свидетельницей того, как мы наказываем тех, кто осмеливается бросить нам вызов. И особенно, как мы наказываем глупых мужчин, осмелившихся прикоснуться к чужой невесте». Он многозначительно взглянул на камеру за его спиной. Его слова заставили щеки Марико вспыхнуть. Зная, что это она задолжала Аками и самой себе, Марико проследила за взглядом императора и уставилась на юношу в ужасном состоянии, который за столь короткое время стал ее источником силы. Юношу, который носил с собой ее сердце, куда бы ни направлялся. И юношу, который был ее волшебством. Покрытый кровью и грязью, сын последнего сёгуна лежал на куче грязной соломы. Его грудь вздымалась и опускалась с каждым тяжелым вздохом. Слабый хрип вырвался из глубины его горла. Одна сторона его лица распухла до неузнаваемости. Он лежал неподвижно и тихо, пока они говорили совсем рядом, отчего сердце Марико сжалось от тревоги. Тем не менее, она заставляла свое лицо оставаться равнодушным, неподвижным. «Вам приятно видеть подобное зрелище?» — спросил Раку. Он снова склонил голову на бок, и этот жест очень сильно напомнил девушке о его матери. Она удержалась от того, чтобы поморщиться. «Приятно, мой повелитель?» Он продолжал изучать ее лицо, выискивая щели в ее броне. «Разве этот предатель не украл вас с вашего законного места и не заставил работать на него, как вьючное животное?» Как и в случае с вдовствующей императрицей, Марико подозревала, что Раку не просто хочет услышать правильный ответ. Он хотел раскрыть собственную правду, скрытую за тем, что говорили люди. То, что они чувствовали в самых темных уголках своего сердца. По этой причине Марико поняла, что может ошибиться, если сразу же согласится с ним и даст правильный ответ. Истинные знатные дамы не потворствовали насилию, по крайней мере, такому открытому. Она вспомнила день, когда впервые увидела Аками, еще в детстве. В день, когда умер его отец. Она видела кровь на камнях, боль в его глазах. Няня отругала ее за то, что она смотрела на все это, не моргнув глазом. Девушки должны были отводить взгляд, но Марико отказывалась это делать даже в детстве. Но если бы она выразила возмущение сейчас, это выглядело бы неискренним. Громкое согласие часто маскирует отрицание. Так часто говорил ее отец. Марико взвесила слова на языке, прежде чем произнести их. «Мне никогда не будет приятно смотреть на страдания любого существа, мой повелитель, даже если это трусливый вор». По-прежнему отказываясь отвести взгляд от безмолвно страдающего Аками, она сцепила пальцы и ущипнула себя за ладонь. Со всем вниманием она сфокусировалась на боли, позволила ей засиять внутри, чтобы она дошла до ее лица из места правды. Чтобы она стала маской для нарастающей ярости. Раку стоял с прямой спиной, не сводя с нее глаз. Она завидовала способности императора полностью контролировать свое лицо без малейших изъянов. Ей не хватало этого навыка. «Я лучше буду той, кто я есть, потому что у этого мальчишки нет никаких признаков души». Ее ногти вонзились в ладонь еще сильнее. Она сглотнула, пытаясь выглядеть нервничающей. «Но мне приятно видеть, что моя будущая семья победила нашего врага», — ясным тоном закончила Марико. Цепи, сковывающие Аками, зазвенели. Широко раскрыв глаза, Марико смотрела, как он изо всех сил пытается сесть прямо. И странная радость разлилась в ней от мысли, что он все еще сохранил часть своих способностей. От мысли, что часть его по-прежнему жива. Когда его лицо оказалось в пятне света факела, ее ногти чуть не впились до крови в ладонь. «Пожалуйста, пусть моя боль станет маской для моего горя». Его избили намного сильнее, чем она подумала сначала. Теперь Марико могла увидеть ужасную блестящую рану на его шее, чуть ниже правой стороны челюсти. Аками смотрел прямо на нее, даже заплывшим глазом. Затем, к удивлению всех присутствующих, кроме Марико, он рассмеялся. Звук заставил его закашляться, и он наклонился вперед, ближе к свету факела. Мерцающее пламя превращало его разбитое лицо в массу движущихся теней. «Ты привел бесполезную девчонку с собой. Надеюсь, это стоило того, чтобы вырядить ее как императрицу». Весело прохрипел он. Аками уже говорил что-то подобное Марико. Называл ее бесполезной, когда она чувствовала себя наиболее уязвимой. Тогда это было болезненно, хотя и отягощено правдой. Но Марико знала, что сейчас он сказал это не просто так. Она могла видеть блеск чего-то в его взгляде. Силы воли, которую сыновья Минамото Масару даже не надломили. И Марико знала, что Аками пытался даже сейчас, лежа на грязной куче соломы, избитый и истекающий кровью, пытался утешить ее воспоминаниями о времени, проведенном вместе. Пытался избавить ее от его страданий, даже таким ничтожным способом. Марико медленно сглотнула, и ее зрение расплылось, укрепляя стены ее крепости. По приказу Райдена замок камеры открыл ожидающий солдат. Аками приподнялся на локте, и брат императора шагнул внутрь, чтобы нанести ему яростный удар ногой в живот. Марико прикусила язык, чтобы не закричать от звука приглушенного удара. «Ты смеешь так обращаться к госпоже?» Райден плюнул на Аками, прежде чем снова ударить его ногой. Марико стиснула зубы. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы оставаться неподвижной. Она презирала Райдена до самого мозга костей. На мгновение она представила удовлетворение, которое испытает, вонзив лезвие в его живот. «Однажды я позабочусь о том, чтобы он заплатил за каждую нанесенную им рану». Но сейчас было не время обдумывать эти мысли. Она должна была позволить тьме овладеть ей, ледяному потоку затечь по ее венам. Ей нужна была эта отстраненность. Нужно было сделать так, чтобы она чувствовала все в одно мгновение, а на следующем вдохе совсем ничего. Наблюдая за ее дыханием, Раку придвинулся ближе. Так близко, что мог бы коснуться ее. Запах прекрасного шелка с намеком на масло камелии исходил от его кожи, когда он сочувственно положил руку ей на плечо, заставив вздрогнуть. Раку улыбнулся. «Не бойтесь, Хатори Марико. Мы позаботились о том, чтобы сын Такеды Сингена больше никогда не забыл свое место. Ни на мгновение. До конца своей короткой жизни он не сможет избежать позора своего предательства». Взмахом руки он подозвал брата. Райден поднес факел ближе к лицу Аками. В тусклом свете огня Марико разглядела рану под челюстью, врезавшуюся в кожу неровными штрихами. Однако что-то было не так. Когда Марико наклонила голову, она поняла, что они сделали. Два иероглифа, означающие верность, были выбиты на шее зеркально. Знак издевки и позора. Несомненно, ради того, чтобы выжечь память о предательстве Такеды Сингена на плоти его сына. Как будто до этого ее не было. Первым желанием Марико было отреагировать гневом. Ей хотелось сбросить руку императора со своего плеча и стереть улыбку с его лица. Но это было детское желание. Бесполезная вспышка. Раку был жестоким мальчишкой, играющим в жестокую игру. Было очевидно, что новый правитель империи был хитрым молодым человеком. Но также было понятно, что его жестокость соперничала с его умом. Императору Ва нравилось играть с людьми, чтобы посмотреть, как они отреагируют. А Марико не собиралась становиться игрушкой ни одного мужчины. Пришло время показать, что у нее есть стержень. Возможно, это глупая затея. Это была авантюра, позволяющая заглянуть за ее броню. Но у Марико появились собственные подозрения за то короткое время, что она спокойно стояла рядом с Раку. Пока он искал то, что было похоронено в ее сердце, Марико занималась тем же в отношении его. Если Раку до сих пор находился у камеры своего пленника, хотя наказание было исполнено давным-давно, если император решил оставить Аками в живых до сего момента, хотя мудрость диктовала обратное, Марико была готова поспорить, что все это не просто ради развлечения. Что-то в Аками искажало улыбку Раку. Император Ва еще не закончил с причинением боли сыну Такеды Сингена. Это означало, что он наслаждался своей властью над другими. Марико начала с низкого поклона. Она позволила крови собраться в голове, чтобы, когда она снова выпрямилась, ее лицо раскраснелось, что, как она надеялась, соответствовало ситуации. «Прошу прощения, мой повелитель. Надеюсь, это не покажется дерзостью, но я все еще не могу понять, зачем меня привели сюда». Ее ногти продолжали впиваться в ладони. «Это правда, что этот мальчишка держал меня в плену. Он и его люди заставляли меня работать на него, пока мои пальцы не закровоточили. Но мне неприятно, когда мне напоминают об этом. И я не из тех женщин, которым понравилось бы смотреть, как жестоко пытают любое живое существо. Голос Марико оборвался. «Меня привели сюда, чтобы проверить мою верность?» Прямо спросила она, не заботясь о том, что в ее голос просочилось негодование. Раку продолжал смотреть на нее. Его взгляд ловил каждое ее движение. «А если так?» Она кивнула, давая себе мгновение времени. «Мне была бы понятна причина, мой повелитель. Но мне все равно было бы больно это слышать». «Почему же?» «Потому что моя верность, верность клана Хаттори, ни разу не подвергалась сомнению, пока меня не украли у моей семьи против моей воли». Марико уперлась взглядом в пол, изображая унижение. Ее голос задрожал. «Еще раз прошу прощения за мою откровенность, но в последнее время мне пришлось нелегко». Она тяжело сглотнула, будто сдерживая слезы. Ее дыхание срывалось с губ. «Разве я не права, полагая, что достаточно настрадалась, мой повелитель?» Раку сцепил руки за спиной. «Значит, ты не хочешь, чтобы Такэда Ранмару умер за свои преступления?» Перед ней было хрупкое равновесие. Два варианта развития этой игры, ибо было очевидно, что император не видит правды так, как она. Как и предупреждал Кэнсин, это была проверка. Если Марико просто скажет, что желает смерти Аками, император продолжит играть с ними. Простой ответ не приведет к легкому результату. Не с таким мальчишкой, как Минамото Раку. «Будь водой». Тепло разлилось по одной из ладоней Марико. Ее ногти были пропитаны кровью. Она позволила боли отразиться в своих глазах и наполнить печалью лицо. «Пожалуйста, не посчитайте меня неблагодарной, мой повелитель. Но я никогда бы не пожелала смерти человеку, какой бы заслуженной она ни была». Единственная слезинка выступила на ее левом глазу, когда она бесстыдно солгала императору Ва, своему небесному повелителю. Это была искусная попытка увещевания, резко контрастирующая с ее жалкими усилиями до этого. Увы, попытка Марико донести свою печаль, похоже, ничуть не тронула Раку. Он ничего не сказал. Его глаза сузились, а губы тронуло подозрение. Словно грохот панического бегства, сердцебиение Марико усилилось в ее ушах. «Даже при всех моих усилиях мне не удалось убедить его. Ни в чем». Как только она подумала, что совсем проиграла, рядом шевельнулась фигура. Жених Марико подошел к ней от двери в камеру Аками. Факел с дрожащим пламенем был зажат в его руке. «Не зрелище страданий или смерти должно волновать вас, а демонстрация справедливости нашего повелителя!» Густые брови принца Райдена сошлись на переносице. Его глаза скользнули по ее лицу, не оценивая, а рассматривая. Когда он увидел ее слезы, напряжение в его руках, казалось, уменьшилось. «Я полагаю, что мысль о пытках должна встревожить вас, особенно как женщину». Хотя в поведении Райдена сквозило превосходство, Выражение его лица, казалось, было отмечено оттенком чего-то странного, чего-то неожиданно искреннего, чего-то, с чем Марико еще не сталкивалась в этих стенах. Сострадание? От этого грубого мальчишки? Сама эта мысль заставила Марико почувствовать, будто по ее коже бегают насекомые. Когда Райден подошел еще ближе, его тело в защитном жесте обступило ее, будто он был коконом, а она бескрылым существом, застывшим в трансе. Марико по привычке отступила назад, поднимая глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Когда Райден понял, что он сделал, что он инстинктивно двинулся вперед, чтобы защитить ее, по обеим сторонам его рта образовались морщины. В этот момент Марико поняла, что для нее важнее, чем когда-либо, начать использовать все навыки Асана Юми, на которые она способна. Даже если этого, вероятнее всего, никогда не будет достаточно. Чтобы плавать по волнам искусного соблазнения, требовалась определенная доля уверенности. Марико была уверена, что у нее ее нет. Беспокойство об этом истощало ее решимость, и Марико заставила себя держать свои мысли в узде. Глядя на суровое и неумолимое лицо Райдена, она вспомнила другое лицо. Лицо юноши в черном, со шрамом на губах и лукавой улыбкой. Юноши, который понимал боль так, как эти дураки даже не могли себе представить. Того самого юноши, который, несомненно, наблюдал за ней за решеткой своей камеры, в расчетливом молчании. «Прошу вас, мой господин», — сказала Марико принцу Райдену. Ее слова были взвешенными и ясными. «Я больше никогда не хочу видеть сына Такэда Сингена. Он украл меня у моей семьи, у моего будущего, у вас», — беззвучно выдохнула она. Крупная слеза скатилась по ее щеке. Марико опустила ресницы, ее тело задрожало от понимания. «Это уже слишком, это не сработает. Как бы я ни старалась, мне никогда не стать Юми». Сомнения свернулись у нее в горле. Кровь заливала ее ладонь, угрожая привлечь внимание даже в полумраке. Она оставалась неподвижной, ее дыхание почти замерло. К ее удивлению, большая рука схватила Марико за локоть. Хотя это была шероховатая ладонь воина, ее прикосновение было до неловкости нежным, как будто она не привыкла дарить утешение. «Я прослежу, чтобы вас немедленно вернули в ваши покои», — грубо сказал Райден. Когда Марико снова распахнула глаза, она увидела императора, который вел молчаливый диалог со своим старшим братом. Если Раку и был удивлен или недоволен таким поворотом событий, он этого не показал. Два сына Минамото Масару какое-то время смотрели друг другу в глаза, прежде чем император кивнул в знак согласия. Ее жених почтительно поклонился младшему брату. В следующее мгновение Райден потащил Марико за локоть вперед, подальше от крови и смрада. Каждая ее частичка хотела обернуться, взглянуть в последний раз, предложить Аками хоть что-то в утешение. По крайней мере, ту же силу и солидарность, что он дал ей. Сын последнего сёгуна хранил молчание на протяжении всего диалога, но Марико чувствовала тяжесть его взгляда. Слышала, как напряженно роились мысли в его голове, и больше всего на свете желала, чтобы она могла разделить их. Но Марико даже не оглянулась через плечо. Она знала, что лучше не позволять ни императору, ни его старшему брату даже на мгновение заподозрить в ней какие-то чувства. Вместо этого Марико позволила Райдену отвести ее обратно к лестнице. Недавнее испытание заставило ее плечи дрожать, и она не стала унимать дрожь, как обычно, потому что последний обмен взглядами между братьями многому научил ее. Признаки ее хрупкости тронули принца Райдена, даже когда ничто другое не могло заставить его дрогнуть. Даже когда на императора это произвело прямо противоположный эффект. Марико намеревалась по полной использовать эту лазейку, особенно если с помощью ее она могла посеять вражду между братьями. Когда они с Райденом начали подниматься по лестнице, она притворилась, что споткнулась, пропустив ступеньку. Окровавленной ладонью она удержала себя от падения, и ее разодранная кожа прижалась к грубым деревянным перилам у стены. С тихим вскриком она резко втянула воздух. Запах выброшенного древесного угля, использовавшегося для жаровин, ударил ей в ноздри, и кристаллизованная пыль завихрилась в горле, вызывая кашель. Райден прижал ее к себе. «Ты ранена?» С печальным выражением лица Марико подняла окровавленную ладонь к свету. «Не сильно, мой господин, просто неуклюжая». Она неуверенно улыбнулась и опустила глаза, прикусывая губу. «Благодарю, что поймали меня, мой господин». Райден позволил своим глазам оглядеть ее. Остановился взглядом на грязном подоле кимоно, на дрожащих украшениях в волосах, на ее окровавленной руке и заплаканном лице. И потом принял решение. «Не за что, Марико».